Шкала оценки психологического стресса PSM-25. Небольшой опросник, разработанный канадскими исследователями Луизой Лемир, Режаном Тесье и Лиз Фийон, позволяет быстро оценить, насколько остро человек реагирует на стрессовые факторы, которые присутствуют в его жизни. Шкала PSM-25 оценивает, как сильно стресс сказывается на соматических, то есть телесных, поведенческих и эмоциональных реакциях. Мы приводим русскоязычную версию шкалы. Инструкция. Вам понадобится бумага и ручка. Дайте оценку вашему общему состоянию. Вы услышите 25 высказываний. Напротив каждого поставьте число от 1 до 8, которое наиболее четко выражает ваше состояние в последние 4-5 дней. Нумеровать высказывания не нужно. Числа означают: 1. Никогда, 2. Крайне редко, 3. Очень редко, 4. Редко, 5. Иногда, 6. Часто, 7. Очень часто, 8. Постоянно. Я напряжен и взволнован, взвинчен. У меня ком в горле или я ощущаю сухость во рту. Я перегружен работой, мне совсем не хватает времени. Я быстро проглатываю пищу или забываю поесть. Я обдумываю свои идеи снова и снова, я меняю свои планы, мои мысли постоянно повторяются. Я чувствую себя одиноким, изолированным и непонятым. Я страдаю от физического недомогания, у меня болит голова, напряжены мышцы шеи, боли в спине, спазмы в желудке. Я поглощен мыслями, измучен или обеспокоен. Меня внезапно бросает то в жар, то в холод. Я забываю о встречах или делах, которые должен сделать или решить. Я легко могу заплакать. Я чувствую себя уставшим. Я крепко стискиваю зубы. Я неспокоен. Мне тяжело дышать или у меня внезапно перехватывает дыхание. У меня проблемы с пищеварением и с кишечником, боли, колики, расстройства или запоры. Я взволнован, обеспокоен или смущен. Я легко пугаюсь, шум или шорох заставляет меня вздрагивать. Мне необходимо более чем полчаса для того, чтобы уснуть. Я сбит с толку, мои мысли спутаны, мне не хватает сосредоточенности, и я не могу сконцентрировать внимание. У меня усталый вид, мешки или круги под глазами. Я чувствую тяжесть на своих плечах. Я встревожен, мне необходимо постоянно двигаться, я не могу устоять на одном месте. Мне трудно контролировать свои поступки, эмоции, настроение или жесты. Я напряжен. Обработка результата. Подсчитайте сумму баллов по всем вопросам. Чем она больше, тем выше уровень стресса. Шкала оценок. Меньше 99 баллов, низкий уровень стресса свидетельствует о состоянии психологической адаптированности к нагрузкам. 100-125 баллов, средний уровень стресса. Больше 125 баллов, уровень стресса выше среднего. Больше 155 баллов, очень высокий уровень стресса, свидетельствует о состоянии дезадаптации и психического дискомфорта, необходимости применения широкого спектра средств и методов для снижения нервно-психической напряженности, психологической разгрузки. Интерпретация. Высокий уровень стресса, состояние выраженной нервно-психической напряженности, негативных эмоциональных переживаний, дезадаптации и психического дискомфорта. Наиболее характерны проявления стресса в субъективных переживаниях, поведении и нарушении физиологической функции. Ощущение потери контроля над собой. Дезорганизация продуктивности деятельности, рассеянность, принятие ошибочных решений, снижение работоспособности. Вялость, апатия, повышенная утомляемость. Расстройство сна, в том числе более долгое засыпание, раннее пробуждение. Нарушение в эмоциональной сфере, раздражительность, снижение настроения, придирчивость, необоснованная критичность. Нарушение аппетита. Увеличение количества выпиваемого алкоголя. Увеличение потребления психоактивных средств, успокаивающих или стимулирующих. Расстройство половой функции. Переживание психического дискомфорта и жалобы со стороны нервно-психической сферы. Нарушение продуктивности познавательных функций, снижение внимания, памяти, мыслительных процессов и другого. Наличие физического дискомфорта и неприятных соматических ощущений, головная боль, боли в мышцах, спине, изжога, повышение давления. Стрессовая симптоматика может проявляться в следующих изменениях психического состояния. В эмоциональной сфере – чувство эмоционального подъема или наоборот, обострение тревоги, апатии, депрессии, эмоционального дискомфорта. В когнитивной сфере – восприятие угрозы, опасности, оценка ситуации как неопределенной. В мотивационной сфере – мобилизация сил или, напротив, капитуляция, избегание, уход от стресс-факторов, потеря мотивации и интересов. В поведенческой сфере – изменение активности, привычных темпов деятельности, часто появление зажатости в исполнительных движениях. Общее для этих изменений – сдвиг интенсивности процессов в соответствующей сфере в сторону увеличения или уменьшения.